Командир группы захвата поднял автомат. На таком расстоянии промахнуться было невозможно, а рикошет должен был уйти вверх, не задев никого из своих. Длинная очередь на полрожка ушла четко в спину объекту, и все пули до единой, отразившись от щита, улетели в небо. Объект обернулся, продемонстрировал стрелку непристойный жест в виде ладони правой руки, ребром ударяющий по бицепсу левой, рывком отдернул занавеску и сделал шаг вперед. Где-то в небе оборвался вороний крик, и спустя несколько секунд на асфальт перед командиром группы захвата в два приема рухнула разорванная пулей напополам птичья тушка. Где-то в арбитражном суде при московском отделении имперского магического архива, минутная стрелка на больших часах, висящих на стене зала арбитражного суда, замерла за два деления от цифры 12. Кабанов сидел на месте ответчика в полоборота, чтобы держать в поле зрения входную дверь. Собственно, можно было этого и не делать, но Геннадий Викторович не разрешал себе праздновать и ликовать, пока не свершится неизбежное. С судьей он успел переговорить. Тот, в благодарность за поддержку рода Кабановых в одном пустяковом дельце, согласился, что ждать хотя бы минуту сверх назначенного времени нельзя. Настроение у главы рода было преотличнейшее, лишь немного нервировали время от времени раздающиеся с улицы мерзкие крики «Ворон». Стрелка на часах с легким щелчком перескочила на одно деление. Осталась минута. Скоро должен появиться судья, и встречать его, сидя боком, недопустимо. Кабанов заставил себя отвлечься от двери, повернулся к судейскому столу и замер в ожидании своего триумфа. Из служебного входа появился помощник судьи. Оглядел зал, чуть задержавшись взглядом на окнах, и занял свое место. Наконец, часы щелкнули еще раз. Помощник поднялся и провозгласил: «Встать, суд идет». Присутствующих было немного. Сам Кабанов, его помощник да пара репортеров, какая-то девчонка и оператор с видеокамерой. Геннадий Викторович не любил прессу, но в этот раз решил не прогонять. Пусть о его победе сегодня расскажут в вечерних новостях. Вошел судья в старомодной черной мантии и забавной шапочке. Сел на свое место, в свою очередь оглядел зал. Пристукнул деревянным молоточком по деревянной же плашке и скучающим тоном произнес: «Начинаем разбор иска господина Песцова к роду Кабановых о неспровоцированном нанесении оскорбления дворянину и главе клана». Судья еще только начал говорить, а Кабанов уже принялся оглядываться. Не открывалась дверь, не было слышно шагов, никто не входил в зал за последние две минуты, и слова судьи должны были звучать иначе. Ввиду неявки истца, он крутнулся направо, дверь была закрыта, никто не стоял у входа, так и должно быть, не зря же он заплатил тем полицейским. Дернулся влево, у балконной двери стояла темная фигура, окаймленная солнечной аурой. Сердце Геннадия Викторовича дало сбой. Этого не могло быть. Никто не способен летать сам по себе. Даже у высокоранговых магов не выходит подобный фокус. Кабанов знал это наверняка. Тогда что? Мираж? Видение? Призрак? За окном пронзительно каркнула ворона. Фигура сделала несколько шагов, и с каждым шагом слепящая аура блекла, а черты лица становились все очевиднее. Все-таки Песцов. Вот же собака. Тыдыща-ща. В голове Геннадия Викторовича словно кто-то грянул в тарелке. В ушах зазвенело, в глазах помутилось. «Правда», — сказался опыт, — «со стороны состояние Кабанова было совершенно незаметно. Ни одна черточка на лице не дрогнула. Хорошо поставленная доброжелательная улыбка держалась словно приклеенная». Песцов, следуя приглашающему жесту судьи, шел на свое место в сопровождении симпатичной помощницы, передавал судье, через ту же помощницу, какие-то бумаги, а Геннадий Викторович наблюдал за всем этим отстраненно, словно бы и не касалось его все происходящее в суде. Судья что-то спрашивал, несколько раз помощник поднимался и отвечал на вопросы, но ни звука не доносилось до главы, уши его были словно забиты ватой, и спустя несколько минут через эту вату пробился резкий стук судейского молоточка. Судья поднялся для оглашения вердикта, встали и все остальные, и Геннадий Викторович услышал: «Суд признает род Кабановых виновным по всем пунктам иска и обязан уплатить истцу истребованную им виру в размере 60 тысяч рублей и штраф в пользу государства в размере 50% от виры. Кроме того, ответчику присуждается оплата всех судебных издержек. Дело закрыто, суд окончен». Глава 8. Где-то в рабочем кабинете императора, и спрашивая высочайшей аудиенции, генерал Пастухов пребывал в самом превосходном настроении. Надо сказать, подобное с ним случалось нечасто. Когда было в последний раз, генерал не смог бы вспомнить при всем желании. Обычно начальник ИСП, входя к императору, тщательно прятал все эмоции, дабы не мешали они делу. Нынче же, как он ни старался, остаться полностью бесстрастным не получилось. Петр, всегда отличавшийся проницательностью, увидел это в первую же секунду, сделал паузу, прикидывая возможные причины, и произнес скорее утвердительно, чем вопросительно. «Песцов, так точно, ваше величество!» Пастухов коротко кивнул и щелкнул каблуками. Львов про себя отметил прогиб, но показывать этого не стал. «И кто на этот раз напал на нашего бедного хана да настолько удачно, что у тебя улыбка шире лица?» «Кабанов, глава рода лично отдавал приказы». Петр оживился. «И есть надежные свидетельства, в большом количестве. Препятствие к осуществлению правосудия, подкуп должностных лиц, боевые действия в населенном пункте, в том числе с использованием тяжелого вооружения, атака гражданских медицинских учреждений, нападение на сотрудников ИСП, и как вишенка на торте, жестокое обращение с животными». «Это как?» – не понял император. «Побочный эффект. Кабановские бойцы стреляли в Песцова, причем на глазах полицейских и чуть ли не в здании арбитражного суда, но попали в пролетавшую мимо ворону. Бедную птичку артефактной пулей разорвало на куски. После этого доклада аудиенция вынужденно прервалась. Император изволил самым непристойным образом ржать. «Есть свидетельства?» Просмеявшись и вытирая слезы, спросил Львов. «Разумеется, сами знаете, это же Песцов, он ничего не оставляет на волю случая. И, между прочим, ничего не прощает. Нынче он припомнил Кабанову прошлогоднюю попытку похищения. Это когда похитители его в морг отвезли?» Припомнил Петр. «Забавный был случай. Ну и дополнительно к старым делам Песцов предъявил Кабанову пачку исков за нынешние выкрутасы. И какие обвинения он выкатил?» Поинтересовался император. «Весьма серьезные. Неспровоцированное нападение на членов клана с использованием тяжелого вооружения и спецбоеприпасов, попытка похищения главы клана, кража принадлежащего клану автомобиля». «Что-что, кража автомобиля? Я не ослышался, я и сам, ваше величество, не сразу поверил». Но действительно, Кабанов приказал своим людям угнать припаркованный на проселочной дороге недалеко от Москвы раритетный кабриолет, принадлежащий Песцову. Разумеется, все заснято и задокументировано. Позже кабриолет был обнаружен сотрудниками полиции на территории усадьбы Кабановых. Ну все, Кабановым конец. Император улыбнулся еще шире, чем Пастухов, глаза его мечтательно закатились. От избытка чувств он хлопнул ладонью по ручке кресла. Дерево заметно промялось. Теперь по всей империи Кабановых начнут величать угонщиками. Все с тем же мечтательным выражением лица заговорил Петр. И при каждом удобном случае станут подкалывать. Мол, совсем измельчал рот, если взялся за откровенную уголовщину, да еще и толком следы замести не смог. И про невинно убиенную ворону, конечно, напомнит. А ответить, как в прежние времена, Кабановы не смогут. После такого процесса от них только рожки да ножки останутся. В смысле, пятачок и копытца, как раз набор на холодец. Одна половина капитала уйдет империи штрафами, другая – Песцову вирой. Львов резко переключился в обычное деловое состояние и добавил, на этот раз жестко и мстительно. Все, отбегался кабан. Одной проблемой в империи стало меньше. Он повернулся к Пастухову. «Так что у тебя за дело было ко мне?» «Собственно, именно это. Что делать с Кабановыми? Закон законом, но у вас насчет них могут быть свои планы». «Нет, никаких планов. Дави их по полной, ибо задрали. Чересчур много стали себе позволять, куда ни сунешься, везде кабановские уши торчат. Так что действуй строго по закону, чтобы сочувствующие даже пикнуть не могли о несправедливости. А суды пусть кару им назначают по верхней планке безо всякой жалости. Разве что пресечение рода допускать не стоит, и всех прочих стоит жестко предупредить. Мол, захотят себе кус оторвать, за обиды поквитаться. Пусть их, но до крайности доводить не стоит. Ну все, иди. Хотя нет, стой». Повернувшийся было к дверям Пастухов вернулся на прежнее место. «Там у тебя Кабанов не сбежит, сейчас казну до детей подхватит и свинтит в ту же Европу, а то и вовсе в Китай. Ищи его потом». «Никак нет, ваше величество», — позволил себе слегка возмутиться начальник ИСП. «В доме дежурят приставы, следят, чтобы имущество не было спрятано, распродано по дешевке или преднамеренно испорчено. А чтобы никто не сбежал, имение оцеплено отрядом тульского ИСП. Это их вертолет сбили кабановские, так что у них мощный личный мотив стеречь на совесть. Ну добро, ступай. Самого Кабанова до суда спрячь в свои застенки, Пусть прочие родовичи в страхе пребывают. Заодно будет страховка от поедания несвежих грибов. А то если не доживет глава рода до суда, на него сразу же всех свиней свешают, и педагогический эффект для прочих родов нужной силы не возымеет. Все будет сделано, ваше величество. Генерал Пастухов вновь звонко щелкнул каблуками и побежал к себе в кровавые подвалы, на ходу доставая из кармана телефон. Где-то в одной из московских квартир. Олег, а где теперь наш кабриолет? Алена подпустила в голос капризных ноток, и теперь внимательно смотрела, как отреагирует на это муж. Она за последний год вообще сильно изменилась, выйдя из-под родительской власти. Олег в это время отдавал империи воинский долг, и ни морального, ни физического воздействия на супружескую четвертинку оказывать не мог. Вот она, почуяв свободу, и пустилась во все тяжкие. Первая из жен выучилась водить, да тут же записалась на курсы экстремального вождения. Тусила со стритрейсерами, зависала на профильных сайтах и форумах, даже стала вполне уверенно разбираться в железе. Конечно, до уровня Михалыча ей было далеко, но в подмастерье уже годилось. «Мой кабриолет», Олег интонацией подчеркнул слово «мой», «сейчас висит камнем на шее господина Кабанова, помогая ему быстрее и надежнее утонуть, а заодно увеличивает размер виры, которая достанется клану по суду. Как только Геннадий Викторович перестанет трепыхаться, так сразу вернут. А тебе он зачем? С каждым днем холодает, в открытой машине ты рискуешь в один прекрасный день примерзнуть к сиденью. И вообще, если мне снова придется оплачивать твои штрафы за нарушение правил вождения, я пересажу тебя на маленькую голубую машинку Натальи Степановны. На ней ты точно не сможешь превышать скорость. Только не это, мой господин. В притворном ужасе воскликнула Алена. Я не вынесу такой пытки. И вообще, выпускать машины, которые разгоняются до сотни дольше, чем за 8 секунд, преступно и аморально. Тогда скажи, дорогая, как будет звучать слово «паяц» в женском роде? Да легко, заявила гонщица. Паяцыха, паяцуля, пая, ты это специально? Да, разумеется, улыбнулся Олег. Кто-то же должен останавливать ураган слов. Ах так, знай, я на тебя обиделась, причем смертельно. Щукина демонстративно надулась, задрала нос кверху и устремила взгляд в потолок. Правда, ее хватило ненадолго. «Олег, а почему ты сразу не позвонил в ИСП? Тогда ничего бы этого не было, ни перестрелок, ни погонь. Спокойно бы вернулись на другой день к началу заседания арбитража». Вера, с удовольствием наблюдавшая за словесной пикировкой, поддержала подругу. «В самом деле, почему? Ты ведь не простой студент, и даже не просто глава клана. Ты – первое лицо суверенного государства. По идее, Львов должен тебя охранять, пылинки сдувать и все такое. Почему вообще Кабанов решился на такое пойти? Кабанов, девочки, понадеялся на древний амулет, на то, что мы его не найдем. И до последнего верил, что я нахожусь именно в том месте, из которого идет сигнал амулета. Кроме того, он свои темные делишки планировал провернуть быстро и втихаря. Вот представьте, была стрельба, была погоня. Полиция начнет опрашивать свидетелей, что произошло, и получит в ответ, что какие-то люди в масках, без родовых знаков, приехали на машинах с левыми номерами, постреляли, незнакомых людей побрали, да уехали. Кто безобразничал, какой род, а, может и вовсе буянили местные бандиты или заграничные диверсанты. Для обвинения рода, тем более, такого сильного, как Кабановы, нужны железобетонные доказательства. Вот мы их и собирали все вместе. Нам, конечно, повезло с этим маячком. Ну и Анна Ярославна сильно помогла. Ей зато будет от меня серьезная награда. Что же касается хана, вы представляете, как происходит полномасштабный официальный визит зарубежного лидера? Служба протокола встает на дыбы, диктует свою волю, а ослушников жрет живьем. Каждый шаг, каждая поездка должны проходить в строгом соответствии с нормами и правилами, которые придумали еще при царе Горохе. И как в таких условиях не то, чтобы учиться, а просто пройтись по Арбату с женами? И какой же придумали выход? Заинтересовалась Каракалова. Элементарно, Маша, поддел ее Олег. Для лиц с двойным статусом был разработан и утвержден специальный международный документ как раз на этот случай. Поскольку я въехал на территорию империи по документам гражданина империи, то действую в рамках гражданской правовой среды, пользуюсь правами имперского гражданина и несу при этом стандартные гражданские обязанности. Имперские государственные институты, соответственно, считают меня обычным человеком со всеми вытекающими последствиями. Мои отношения с другими гражданами империи также регулируются имперскими законами. Но вот если я выеду в любую другую страну и тут же въеду обратно в качестве хана Дикого Поля, все резко переменится. Меня будет повсюду сопровождать солидная охрана и группа людей из МИДа. Любая прогулка или поездка будет заранее согласовываться. Каждый выход будет обставляться в строгом соответствии с требованиями протокола. Каждый шаг будет фиксироваться десятками журналистов. В общем, тоска зеленая. И тот же Кабанов эти нюансы прекрасно понимал. Потому и решился выступить, что посчитал момент удачным, а свою позицию неуязвимой. А что просчитался, так это теперь его проблемы. Так что, с тревогой спросила Вера, ты сейчас ничем не защищен? Ну почему же? Не забывайте, у меня 5-й ранг, опыт реальных боевых действий и большая фантазия. В радиусе полусотни метров я стал почти неуязвим. На 200 метрах победит тот, кто первый увидит противника. А если враг, скажем, в километре от тебя, встряла неуемная Аленка, а на километре артефактная пуля с тремя синими полосками, выпущенная умелым стрелком из крупнокалиберной винтовки, заставит раскинуть мозгами абсолютно любого, вне зависимости от магического ранга. И что же делать? Делать так, чтобы моя смерть была никому не выгодна, и одновременно качать ядро, стремясь в кратчайшие сроки поднять ранг, но так, чтобы это оставалось в тайне. То есть до конца обучения мой ранг должен оставаться 5-м, иначе меня прибьют просто из принципа или из зависти. И вам, кстати, тоже надо качаться. Мы и так неплохо прогрессируем, фыркнула Маша. У всех уже 8-й ранг. Действительно, неплохо, подтвердил Олег. Впереди у вас еще 2 года академии и реальная возможность добраться до 6-го ранга. Поверьте, желающих проверить нас на прочность будет еще немало, и меня одного может не хватить. А сейчас давайте уже поужинаем. Зря, что ли, я тащил сюда нежить. По вашей просьбе, между прочим, где-то в усадьбе Кабановых, по всему немаленькому дому и вокруг него стояли вой и крик, звучали рыдания и проклятия, оплакивали былое величие славного рода Кабановых, а проклинали, само собой, мерзкого и подлого Песцова. Эмоции достигли апогея в тот момент, когда главу рода наряд безопасников, одетый, как это водится, в зловещую черную форму, вывел в антимагических наручниках, усадил в зловещий черный броневик и увез в зловещие подвалы зловещей службы. С момента возвращения из арбитража, Геннадий Викторович заперся у себя в кабинете, и цепным псам императора, чтобы схватить свою добычу, пришлось самым варварским способом взламывать крепкую дубовую дверь. Это было 3-го дня. С тех пор страсти среди Кабановых несколько поутихли, даже появились трезвые головы, задававшие себе и другим разумные вопросы. Но теперь в усадьбе Кабановых вновь появились государственные люди, и все началось по новой. Крики и плач, угрозы и проклятия. Правда, угрозы нынче звучали намного тише, произносились глухо и сквозь зубы. Зато проклятия были разнообразными, затейливыми и архипубличными. А что еще делать, если следствие прошло в кратчайшие сроки, приговор был вынесен и суровейший, а приставы в сопровождении усиленного наряда ИСП принялись описывать подлежащие конфискации имущества. Приговор Верховного суда и впрямь был жестким. Глава рода за многочисленные преступления, предусмотренные как уголовным, так и магическим кодексами, подлежал смертной казни. Роду предписывалась выплата разорительного штрафа в казну и не меньшей веры клану Песцовых и лично его главе. После всех платежей от одного из богатейших родов империи оставался пшик. У рода не стало денег, не стало и бойцов. Кто-то, не привязанный магической клятвой, ушел сам. Солидная часть людей, замешанных в охоте на Песца, надолго поселились в застенках ИСП, и большая часть из них потом переедут на лесоповалы и в рудники. Теперь нельзя было ни откупиться, ни защититься. Ради объявления Кабановым их дальнейшей невеселой судьбы из столицы приехал специальный офицер ИСП. Слушали его с замиранием сердца, не веря до конца тому, что в современном цивилизованном государстве возможна такая вот средневековая дикость. Вердикт суда крепко приложил всех родовичей Кабановичей, погрузив большую часть людей в растерянность. Что делать дальше, не понимал никто. А тут еще старые кредиторы, почуяв запах добычи, принялись названивать, требуя вернуть долги, угрожая судами, а то и чем похуже. В самый разгар всеобщего помешательства наследник и почти что новый глава рода, не вынеся женских воплей, сбежал в разоренный кабинет, теперь уже, очевидно, его собственный. Плюхнулся в кресло у стены, не хотел раньше срока занимать отцово место, и набулькал себе полстакана коньяку. Выхлестал в три глотка, как воду, и тут же налил еще. Скрипнула растерзанная дверь, впуская старого слугу. «Не прикажете ли кофею, Алексей Георгиевич? К коньячку кофе очень уместен. Давай», — потерянно кивнул наследник. Спустя 5 минут слуга вернулся с подносом. Составил на низкий столик все потребное для кофейного ритуала. Собственно, кофейник, сливочник, сахарницу, вазу с печеньем. Налил первую чашку и протянул молодому хозяину. Тот взял, добавил сливок и сахара, отпил. Кофе и впрямь был великолепен. После него уже не тянуло хлестать коньяк залпом. Напротив, его хотелось смаковать, потягивая малюсенькими глоточками. Грустно улыбнувшись хитрости слуги, наследник отставил чашку на столик, глянул на вытянувшегося перед ним старика, велел: «Спасибо тебе, ступай». «Одну минуту, Алексей Георгиевич», — поклонился слуга. В его руках возникла небольшая шкатулка. «Вот, батюшка ваш велел вам передать, когда его забирали». Кабанов, младший, открыл дорогой футляр. Внутри был мужской перстень с опалом. «Родовой», — прокомментировал слуга. «Полагается носить на среднем пальце правой руки». Под его взглядом наследник взял из шкатулки перстень, повертел в руках и надел на указанный палец. И тут же едва не оглох от рева, раздавшегося не то в ушах, не то прямо в голове. «Что у вас тут происходит? Кто рот под молотки подставил?» Песцов безнадежно махнул рукой Кабанов. «Теперь всему роду писец. Что он не взял, то другие растащит». «Песцов, говоришь?» — рявкнул голос. «Ну я сейчас ему устрою». Голос исчез, а новый глава рода далеко не сразу осознал, что говорил нынче с самим предком. Где-то вне пространства, посреди обширного огороженного штакетником двора перед внушительным двухэтажным теремом стояла просторная веранда в японском стиле. На веранде вокруг вполне европейского стола в удобных креслах расселась теплая компашка. Писец, лев и уссуриец. Стол был расчерчен и отчасти покрыт странными для непосвященного цифрами и расчетами. Предки собрались у писца на партию преферанса. Не то, чтобы они были так уж дружны, но кому не хочется развеяться, отдохнуть и потрепаться ни о чем. «Пас», — сказал уссуриец. «Пас», — поддержал лев. Писец скривился. «Два паса, в прикупе чудеса». Сгреб карты, скинул 2 лишних, нахмурил брови, поглядел в небо, поцарапал затылок лапой и, наконец, объявил. «А была не была, сыграем стоя. 6 пик». Аккуратно положил веер карт на край стола вверх рубашкой, азартно потер лапы. «Люблю я порой замутить что-нибудь этакое». И зашел бубновым тузом, комментируя. «Хода нет, ходи с бубей. Под весту за стуза». Загреб 1 взятку, другую, третью. На 6-й прокомментировал. «Ну, я свое взял. Остальное, ваше. Деритесь, котики». Лев и уссуриец возмутились было несказанным хамством, но тут аккуратная изгородь, окружающая двор, будто взорвалась обломками досок. В образовавшейся дыре возникла туша кабана. Он скребанул 1 ногой, другой, и начал был разбег. «Стоять!» — грозно тявкнул писец, вытягивая лапу навстречу живому снаряду. «Что за дела? Какого, извините, овоща ты здесь делаешь?» Кабан словно налетел на невидимую стену. Здоровенная зверюга замерла посреди двора, пару метров не добежав до беседки. Незваный гость подергал ногами, пытаясь высвободиться, но скоро понял тщетность трепыхания и сдался. То-то, писец довольно хихикнул. Небось, забыл, что в своем пространстве последний комар сильнее слона будет. Кабан промолчал. Он только сейчас разглядел, с кем в компании сидел гадский писец. Откуда он тут взялся? Недовольно спросил уссуриец. Он сегодня проигрывал, так что настроение у него было не ахти. «Да я решил разбудить», — сознался писец. «Но думаю, это была ошибка, только зря энергию потратил. Ну да ничего, запасов у него немного. Денек-другой, и обратно в люлю». «А нафига он тебе?» — заинтересовался лев. «Я тебя знаю, ты просто так даже лапой о лапу не ударишь. Колись, зачем тебе сдался этот Боров один? Боров, выложенный, холощеный, кастрированный, хряк. Между прочим, хряк», — подал голос обиженный кабан, но никто на него внимания не обратил. «Ты знаешь, скучновато стало», с самым искренним видом пожаловался льву писец. «Решил развеяться, интересного собеседника получить. Но, как вижу, не в Борова желуди. Я хряк». Вновь попытался отстоять свою сущность кабан и вновь безуспешно. Писец же тем временем продолжал разглагольствовать. «Такое чувство, что наш гость заспал все правила приличия. Ворвался, нагрубил, испортил хорошую вещь». Хозяин демонстративно двинул лапой, и раскиданные по двору обломки быстренько собрались обратно в изгородь. «Я приношу свои извинения», — окончательно сдулся кабан. «Я сожалею о том, что нарушил ваше увлекательное занятие». Писец глянул на льва, затем на уссурийца, дождался от каждого легкого кивка и обернулся к незваному визитеру. «Ну ладно», — не стал более куражиться хозяин, — «говори, зачем пожаловал». Кабан какое-то время злобно сверлил маленькими глазками писца. Потом, наконец, решился. «Твой потомок род мой обидел, на грань вымирания поставил. Объясни своему как следует, что негоже так поступать. Пусть вернет взятое добровольно, а не то, что не то», — возмутился писец. «Кто там тебе в ушки песенок напел? Твой потомок моего решил против любых правил под себя подмять, а если не пойдет, порешить. Да только мой крепким парнем оказался, выкрутился, хотя и с трудом. Зато твой род сейчас и огребает. Чем докажешь?» — взвился кабан. «У меня свидетель имеется». «Кто же?» «Я», — выступил вперед лев. «Последний глава твоего рода охамел настолько, что безо всякого стеснения принялся нарушать имперские законы. Главное, не попасться. А в последний раз даже и прятаться не стал, да еще и на государевых людей открыто, средь бела дня напал. И что, свидетели есть?» — с вызовом спросил кабан. «А то ж», — в тон ему ответил лев. «Было дознание, все досконально прояснено, запротоколировано и подшито в дело. 24 тома, между прочим, и наказание вынесено строго по закону. Штраф империи, виру клану писца, а в твоем роду сейчас уже, наверное, новый глава». Так вбил бы ему в голову, что хитрость и подлость не всегда побеждают, что договоры исполнять надо, а законы писаны для того, чтобы люди их соблюдали. Из кабана вышел весь запал. Он стоял, опустив голову. Как ни крути, а наехал на писца он не по делу. «Ладно уж, ступай», — разрешил хозяин. Кабан развернулся обратно к свежепочиненной изгороди. «Ворота там», — указал писец верное направление. Кабан потрусил на выход, через несколько шагов остановился. «Вы это не серчайте», — смущенно хрюкнул он. «Я ж думал, писцов, злобная тварь, хотел права качать, а оно вон как вышло. Ну да ничего, я сейчас устрою своим похохотыку, они у меня попляшут». Маленькие глазки кабана вновь начали было наливаться кровью, но ненадолго. Предок развернулся мордой к веранде, поклонился и вежливо шаркнул ножкой. «Счастливо оставаться», — попрощался он. «И как другой раз пульку затеете, зовите меня. Вчетвером всяко веселее будет». Глава 9. Где-то в Московской магической академии. На площадке перед парадным крыльцом академии было многошумно и многолюдно. Студенты большей частью толпились кучками, разделившись по курсам, группам и прочим первичным признакам. Иные, наиболее шустрые, умудрялись обойти, если не все, то большинство группочек, со всеми переброситься парой слов, собрать все слухи и щедро ими поделиться. Но главной сплетней сезона, напрочь перебивающей все прочие, было, конечно же, низвержение Кабановых. Кабановские родичи с избытком обеспечили жадную до сенсаций публику самыми откровенными подробностями, умолчав лишь о возвращении предка. Подробности эти смаковались, обсуждались, уточнялись, искажались, но все сходились во мнении, что Кабановых опрокинул всем известный Песцов. Казалось бы, кто такой Песцов? Ну да, захудалый хан варварской страны где-то в самом Афедроне мира, а в империи он почти что никто. Ни капитала, ни бизнеса, ни связей. Ну погоны дали, ну орденок привесили. Но это еще не делает человека значимой фигурой ни в экономике, ни в политике. Тем не менее, столкновение с ним Кабанов не пережил, в буквальном смысле. Казалось, еще недавно Кабановы были один из незыблемых имперских столпов, а нынче в одну неполную неделю только и осталось от рода, что повсеместные разговоры о чрезмерной суровости приговора, да шепотки по углам. Правду сказать, Песцова никто не осуждал ни в глаза, ни за глаза. Все прекрасно понимали, как ведутся дела межродов. Кто сильнее, тот и прав. Главное не попасться, а если попался, суметь откупиться. Но вот не удалось Кабановым ни провернуть грязные делишки втихаря, ни замазать следователям глаза суммами со многими нулями. Результат налицо. Иные языки из тех, что позлее, утверждали, что действовал, якобы, не сам Песцов, а его двойник, он-то все и провернул. Но другие, более осведомленные, тут же вспоминали историю с императорскими регалиями. Кто-то разыскал в сети недавнюю запись драки у крыльца Академии. По всему выходило, что никакого двойника не было, а все дела сотворил юный писец лично, собственными руками. В общем, новостей была масса. Они без конца обсуждались тут и там, обрастая порою самыми фантастическими подробностями. И тут прямо в самую гущу московского студенчества, словно трехтонная бомба в главную выгребную яму, свалилась самая последняя новость. Тот самый Песцов, вернувший императорские регалии, сваливший Орловых и Кабановых, успевший в свои 19 лет вписать свое имя на страницы учебников истории, ближайшие 2 года будет учиться именно здесь, в Московской магической академии. Девушки за малым исключением были взбудоражены до последней крайности. Достоверной информации о семейном положении героя у широких народных масс не было. Если кто-то что-то и знал, то делиться сведениями не спешил. И большинством голосов многочисленных женсоветов было решено, что парень холост, а раз так, то является законной добычей и заодно ценной дичью. Ведь даже несведущим было ясно, что магический ранг у Песцова не маленький, а неведомые богатства ханского дворца, разумеется, неисчислимые, затуманили рассудок очень и очень многим. Среди женского пола была объявлена загонная охота на Песца. Пикантности ей придавали невесть каким путем разошедшиеся любительские фото Песцова топлес. Уж больно любопытные надписи красовались на его теле. Охотницы правдами и неправдами раздобыли все доступные фотографии и видеозаписи с участием будущего трофея, тщательно их проанализировали и высмотрели еще несколько специфических деталей. В итоге Песцова заклеймили неисправимым бабником и, стало быть, вполне легкой добычей для умной и проворной девушки. Немного белого тела, небольшая интрига, пара свидетельниц из числа близких подруг, и вот уже на троне Дикого Поля новая ханша. Парни обсуждали не такие глобальные проблемы, их разговоры вращались больше вокруг личности Песцова. Каков капитал, какой бизнес мутит, на каких машинах ездит, какие кабаки предпочитает. Еще их интересовал магический ранг новичка. Достоверно об этом мало кто знал, а те, кто знал, помалкивали, так же, как и о семейном положении. Темы Песцова мальчикам хватило ненадолго. Гораздо больше мужскую половину студентов интересовала женская трия, волновавшая всю академию в прошлом году. 3 девушки, 3 отличницы, 3 неразлучных красавицы, сводившие с ума академических ловеласов своей таинственностью и неприступностью. Их фамилии мало кому чего говорили. Щукина, Лебедева и Кошкина. Выследить их, напроситься в гости, либо завлечь в ресторан-бар-клуб никому не удавалось. Приглашения на приемы они неизменно отвергали. Зато любые попытки грубых наездов встречали тройной отпор. Если кто-то от большого ума решал обидеть одну, его гарантированно ждали 3 дуэли и 3 продолжительных визита в Мидблок. Иные пытались завести серьезные отношения, но безуспешно. К самым настойчивым и беззастенчивым подходили люди из ИСПИ, доходчиво объясняли. Девушки этот год находятся под охраной императора. Это на время утихомиривало местечковых мажоров и попутно добавляло недотрогам загадочности и привлекательности. Нынче год прошел, императорская охрана исчезла, и многие с нетерпением ожидали появления девушек, грезя о 2-м раунде вечной игры. Но троица запаздывала. До начала ежегодной церемонии оставались считанные минуты, а они до сих пор не появились. Не сказать, чтобы это было таким уж преступлением, но руководство академии непременно возьмет на карандаш студентов, пренебрегающих дисциплиной, и обеспечит им неприятные последствия. Отсутствовал и таинственный Песцов, но ему в любом случае проще. Хану и не такое могут простить. Государственное дело. Несколько человек посматривали на парковку перед оградой академии. Она была битком забита машинами. Оставалось лишь одно свободное место на платной части. Несколько человек тут же побились об заклад. Чье это место? Песцова или девичьей троицы? И у тех, и у других были свои доводы. Спор шел на повышенных тонах, но до мордобоя пока не дошло. «Глядите!» — крикнул кто-то. Десятки глаз тут же устремились за ограду. Мимо парковки по дороге ехал автомобиль из числа тех, что встретить на дороге совсем непросто. «Дорогущая тачка», — отметил кто-то из знатоков. Остальные промолчали, по большей части завистливо. Машина плавно свернула на парковку. Споры тут же оживились. «Девчонки», — утверждали одни, — «у них другая машина, это Песцов. Песцов ездит на кабриолете», — возражали первые. «Кабриолет у него отобрали Кабановы», — заявляли просвещенные вторые. Тем временем, машина неспешно докатилась до пустого места на парковке, аккуратно встала среди других, открылась водительская дверь и из нее вышел невысокий щупловатый молодой человек с наградными планками на левой стороне форменного пиджака и какой-то висюлькой на шее. «Песцов, Песцов приехал», — прокатилась по толпе. «Мы же говорили», — заявили сторонники Песцова, — «гоните бабки». Тем временем, молодой человек обошел машину, открыл заднюю дверь, протянул руку и, подобно тому, как фокусник вынимает зайца из шляпы, одну за другой вынул из салона трех девушек в форме академии, Лебедева. Пронеслось в толпе парней, и почти сразу, Щукина, Кошкина, «мы же говорили», завопили те, что топили за девчонок, отдавая деньги обратно. Пока шли споры, приехавшие девушки окружили Песцова, двое из них взяли парня под руки, а третья пристроилась сбоку. Так, вчетвером, они прошли через всю стоянку, поднялись по ступеням к воротам и спустя еще десяток шагов уперлись в плотную толпу. Песцов хмыкнул про себя и призвал тень, ее самый легкий вариант, и преграждавшая путь толпа вдруг сама собой, ну, почти, принялась расступаться перед ним. Студенты, с некоторой обычно несвойственной им робостью, освобождали проход, жадно всматриваясь в проходящих мимо. Девочки, в прическе, украшения и наряды, парни, в орденские планки на груди и знаки орденов на шее и лацкане. Сразу за их спинами толпа смыкалась и начинались яростные обсуждения увиденного. Сперва в полголоса, потом в полный голос, а кое-где и на повышенных тонах. Семья Песцовых размеренным шагом пересекла территорию третьего курса и подошла к смешавшим свои ряды второкурсникам. Олег планировал оставить девочек у их групп и пойти разыскивать свою, но сейчас это было невозможно. Все стояли вперемешку и понять, кому и куда нужно идти, было невозможно. Сквозь толпу протиснулись четыре девушки, сразу притянув к себе всеобщее внимание. Невысокие, черноволосые и черноглазые, явно уроженки степи. И все, как одна, красотки. Они выстроились в шеренгу перед Песцовым и, не обращая внимания на всех прочих, разом опустились на колени и склонились настолько низко, что кончики волос коснулись земли. «Кто это?» Не оборачиваясь, вполголоса спросил Олег свою свиту. Ситуация его изрядно смущала, но он уже научился в подобных случаях не показывать вида. «Твои наложницы», тоже смутившись, ответила Маша. «Мы хотели представить их тебе попозже, но вышло вот так. Я повелеваю вам встать», — приказал Песцов. Четверка тут же поднялась и принялась пожирать своего повелителя восхищенно преданными взглядами. «Среди них есть настоящие гении», — продолжала суфлировать Маша. «Но эту информацию не стоит показывать другим. И что с ними теперь делать? Не знаю, ты для них главный, тебе и решать». Сцена Ханны и его подданные затягивалась и начинала привлекать чересчур много внимания. Тем временем, из дверей академии вышла группа преподавателей с ректором во главе. «Пора было прекращать бесплатный цирк. Мы встретимся с вами позже», — распорядился Олег. Все так же, не глядя, он повел рукой в ту сторону, откуда доносился голос подсказчицы. «Мария найдет вас и проводит ко мне. Вы назовете свои имена и поведаете об успехах в учебе. Сейчас же идите к своим группам, не стоит мешать церемонии». Степнячки снова поклонились, встав на колени, и тут же исчезли в толпе. Пока Песцов пытался отойти от шока, жены тоже куда-то подевались. Пришлось ему дальше идти в одиночестве, высматривая табличку с номером своей группы. Пока студенты вновь разобрались по курсам и группам, прошло некоторое время. Так что вдохновляющая речь ректора началась чуть позже и, чтобы уложиться в расписание, была несколько сокращена. Также сократили и прочие выступления, а иные просто исключили из программы. Студенты этому были только рады. Никому не охота битый час топтаться на жаре и слушать из года в год одно и то же с небольшими вариациями. Так что в положенное время прозвучал гимн империи, и жаждущая приобщиться знаний молодежь толпой повалила в гостеприимно распахнутые двери академии. Направился следом за другими и Олег, но на крыльце, уже в паре метров от входа, услышал чуть дребезжащий старческий голос. «Господин Песцов». Олег замедлился и тут же был вынесен бурным студенческим потоком на периферию, а там и вовсе за пределы толпы. «Господин Песцов, рад вас видеть в числе студентов Академии. Я бы даже сказал, очень рад. Сергей Порфирьевич Тушканов, профессор кафедры теоретической магии Московской магической академии, сиял, как новенький серебряный рубль. Серебряный, потому, что годы сперва изрядно проредили некогда роскошную шевелюру профессора, а после безжалостно ее обесцветили. Рядом с профессором стояли другие преподаватели, очевидно, все с той же кафедры. Позвольте представить, доцент, доктор магических наук Зайцева Нина Максимовна, доцент, кандидат магических наук Вислоухов Павел Дармидонтович, аспиранты Иванов и Марьина, а это, дамы и господа, тот самый Песцов, о котором я за последние полтора года прожужжал вам все уши. Именно он предложил использовать теорию пределов для расчета зависимости мощности магического эффекта от размеров конструкта и вложенной энергии. Профессор сделал паузу, чтобы его подчиненные как следует прониклись величием научного подвига, и повернулся к студенту. «Вы знаете, Олег Иванович, ваше предложение оказалось крайне, крайне плодотворным. Вот Павел Дармидонтович на частных случаях зависимости сделал себе диссертацию и с блеском ее защитил. Да и Нина Максимовна с большим успехом использовала предложенный вами математический аппарат в своих работах. И я, признаться, от них в этом не отстал. Можно сказать, что вы одной фразой значительно продвинули мировую магическую науку. И теперь наша академия на две головы опережает в своих исследованиях аналогичные научные учреждения за рубежом». Доценты и аспиранты под строгим взглядом профессора уважительно покивали молодому дарованию и даже обменялись с ним рукопожатием. «Олег Иванович, позвольте узнать, какую специальность вы выбрали в качестве основной?» «Теоретическую магию, конечно», — ответил Олег. «Наша прошлая встреча оставила в моей душе незабываемый след. Рад, очень рад». Тушканов то ли сделал вид, что не заметил легкой иронии, то ли в самом деле принял все за чистую монету. «Надеюсь, вы будете частым гостем на моей кафедре. Уверен, у вас в запасе имеется еще немало революционных идей. Но не ждите от меня поблажек и снисхождения в том, что касается учебы. Скорее, наоборот, с вас будет спрошено более, чем с остальных». Сергей Порфирьевич рискнула прервать разошедшееся начальство доктор Зайцева. «Нам бы отправиться к своим студентам». «Ах, да», — спохватился профессор. «Конечно, Нина Максимовна, нам всем пора. И вы идите, господин Песцов. Раз уж вы теперь здесь, мы с вами еще не раз увидимся. Встреча с наложницами, вернее, с одной из них, случилась раньше, чем Песцов ожидал». Доцент Вислоухов чуть притормозил, давая будущему коллеге время добраться до аудитории. Олег же, с благодарностью кивнув доценту, поспешил и пришел как раз вовремя. Пара каких-то хмырей пытались поставить на колени одну из тех степняшек-наложниц. Остальные с интересом наблюдали, кто-то даже снимал действие на телефон. Хотя нет, пара мальчиков явно пытались заступиться за девочку, но не потянули. И сейчас один прикладывал к левому глазу медный пятак, а другой к разбитому носу влажную салфетку. «В чем дело?» — сходу гаркнул Песцов. «Считаю до двух и перехожу к физическому внушению. Раз». Парочка недовольно обернулась, увидела хмурого Песцова. «Остынь, пацан, не мешай», — велел один и попытался продолжить действие. «Два», — досчитал Олег, и через секунду первый лег на пол с пронзительными криками и переломом руки. Второй же отскочил в сторону и заголосил. «Да ты знаешь, кто я, да ты знаешь, кто мой отец, да он тебя, а-а». Еще одна рука с треском сломалась. Песцов оглядел притихшую аудиторию. «Это», — он для верности указал на девушку пальцем, — «моя наложница. Только я имею право прикасаться к ней. Зарубите себе на носу и передайте остальным. Мое, это только мое». Спасенная девушка попыталась было грохнуться перед спасителем на колени, но была остановлена. «Замри». И она действительно замерла в крайне неудобной позе, на полусогнутых ногах, не успев завершить движение. «Встань», — приказал ей Олег, — «отныне ты будешь падать передо мной на колени только наедине, в присутствии посторонних достаточно среднего поклона». «Понятно?» «Да, господин». Девушка поклонилась предписанным средним поклоном. «Это касается и твоих подруг. Передай им мои слова». «Слушаюсь, господин». «Еще один поклон». Песцов повернулся к аудитории. «Надеюсь, кто-нибудь сообразил вызвать медиков. А вас и вас», — он последовательно взглянул на снимавших видео, — «я убедительно прошу скинуть мне отснятый вами ролик. Удалять не нужно. Наоборот, в моих интересах максимально распространить этот сюжет». «Разумеется, были разборки. Разумеется, Олега вызывали к ректору. И, разумеется, в конце концов отпустили, выдав грозное предупреждение. Мол, если еще хоть раз. Но странное дело. Все, даже самые отпетые хулиганы и самые безбашенные мажоры в присутствии Песцова стали вести себя безукоризненно». Глава 10. Где-то в одной из московских квартир. Первые два месяца учебы стали для Песцова непрерывной интеллектуальной каторгой. Список дисциплин, по которым требовался зачет, оказался длинным, а преподаватели – сплошь занятыми. Наверное, придумывал такую схему какой-то садист или человек, поставивший себе цель не допускать отслуживших парней к высшему образованию. В самом деле, Попробуй-ка за 2 месяца выучить и сдать чуть ли не половину программы первого курса, и при этом не запустить текущие предметы. Но имеется приказ по академии, согласованный во всех полагающихся службах и подписанный ректором. Так что если хочешь получить высшее образование и при этом не отстать от сверстников, изволь выполнять. А нет, поступай вместе с малолетками на общих основаниях. Олег терять год не хотел, а потому вспомнил прошлую жизнь, стиснул зубы и принялся за дело. По некоторым предметам удалось выехать на старых знаниях, по некоторым – получить отсрочку исполнения приговора. Но большую часть все же пришлось методично зубрить и сдавать. И как хорошо, что рядом, в той же группе, оказалась верная наложница. Ей, конечно, пришлось несколько напрячься, но в итоге ее господин получил полный набор конспектов без единого посещения лекций. Профессор Тушканов пару раз пытался завлечь любимого студента к себе на кафедру. Погостить, чаю с пирожными попить, посудачить о магии. Но как он ни старался, как ни заманивал, всякий раз уходил несолоно хлебавши. В конце концов, профессор смирился. Несмотря на изрядную фанатичность в области Тиармага, он вполне мог войти в положение. Наложницы и вовсе не рисковали беспокоить господина, лишь осторожно выспрашивали у Маши, когда же наступит обещанное позже. Одно хорошо. После показательного уничтожения Кабановых и такого же показательного поломания рук паре идиотов, никто не рисковал задевать Песцова ни морально, ни физически. Песцов похудел, осунулся. Под глазами прописались темные круги. Призрачной тенью скользил он по коридорам академии, пугая впечатлительных первокурсниц. Тихим зомби появлялся на семинарах и практикумах. И 2-3 раза в неделю изображал трепещущую добычу в лапах кровожадных экзаменаторов. Но все когда-нибудь кончается. В одно утро, действительно прекрасное, Олег проснулся и понял, что прямо сейчас ему некуда спешить. Потому, что все конспекты вызубрены, все зачеты сданы и, кроме того, не нужно бежать на занятия, ибо выходной. Природа решила отметить пограничье меж октябрем и ноябрем сухой и относительно теплой погодой. И даже солнце соизволило выглянуть из-за временно посветлевших и превратившихся в облака туч. Олег наскоро умылся, облачился в домашнее и высунул нос из комнаты, куда уже начал просачиваться аромат кофе. Жены, как выяснилось, проснулись уже давно и тихо сидели за столом, попивая кофе со свежим печеньем. Ишь! Подумалось, заботиться, сон берегут, отдохнуть позволяют. В груди к уже поселившейся там радости добавилось теплое чувство, благодарность, признательность и что-то еще, не появлявшееся ранее ни в одной из жизней, а потому не имевшее названия. Спускаться по лестнице не хотелось, поэтому Олег закинул под ноги воздушную подушку и в один момент слетел вниз, в гостиную. Ловко, у самого пола развеял конструкт. «Доброе утро!» Поприветствовал девушек. «Что сегодня дают на завтрак? Какое там утро?» Отозвалась Вера. «Обед скоро. Уже собрались тебя будить. Да ты сам поднялся». «Вот именно», подтвердил Олег. «И поэтому мне полагаются кофе и плюшки, а после мы все пойдем гулять. Заодно со своими подданными познакомишься, под дело Маша. Меня девчонки через день спрашивают. Мол, когда? Уважают тебя очень, особенно после того, как ты одну из них защитил. Хотят лично благодарность выразить». Олег думал недолго. «Ну вот нагуляемся, в какую-нибудь кафешку засядем и они пускай туда же подтягиваются. И покушаем, и познакомимся поближе». Между прочим, не унималась Маша, для них разделить трапезу с господином, великий почет и немалая награда, не меньше, чем орден. А учатся они хорошо, отличницы. «Значит, есть за что наградить», решил Песцов. «Где мой кофе?» «Где-то в одном из московских кафе». Кафе выбрали поблизости от академии, чтобы девочкам, живущим в кампусе, идти было не слишком далеко. Сдвинули вместе пару столов, сделали заказ на 8 человек, уселись все 4 по одну сторону стола и принялись ждать. Еда на столе и девушки появились почти одновременно. «Присаживайтесь». Олег широким жестом указал на места напротив. Наложницы замялись. «Да садитесь же», добавил он повелительности в голос. И, видя, что студентки все еще не решаются на действие, добавил: «Маша, воздействуй на своих подопечных. Я не хочу напрямую приказывать». Каракалова поднялась со своего места, что-то пошептала девочкам, и те, хоть и чувствовали себя неловко, расселись по местам. Напротив Олега оказалась та самая, из его группы. По крайней мере, он запомнил ее лицо и узнал имя. Да и она немного привыкла к регулярным встречам со своим ханом. Но и она, и трое других робко сидели на краешках стульев, сложив руки на коленях, и ждали продолжения. «Так получилось, — начал Олег, — что весь прошедший год я отдавал свои долги, поэтому не мог познакомиться с вами раньше. За вами присматривали мои жены. Вы ведь знакомы?» Наложницы переглянулись меж собой и закивали. Их господин этим удовлетворился и продолжил разглагольствовать. «Теперь мой долг уплачен сполна. У меня появилось немного свободного времени, и я подробно ознакомился с вашими успехами здесь, в академии. Я доволен тем, как вы учитесь. Вы ведь знаете, в степи образованных людей не просто мало, их почти нет. Вы будете первыми среди тех, кто поможет мне сделать дикое поле снова великим. И в качестве награды за ваш труд приглашаю вас пообедать вместе со мной за одним столом». Лица дикопольской четверки синхронно и последовательно отобразили недоверие, радость, восторг и, наконец, сверхважность. Последнее было настолько комично, что Песцов с трудом удержался от смеха. «Но прежде, чем приняться за еду, назовите мне свои имена. Тебя я знаю», — Олег поглядел на сидящую напротив одногруппницу. «Ты, Даниш, у тебя 9-й ранг. «Правильно, вы никогда не ошибаетесь, мой господин», — склонила та голову. По очереди представились и все остальные. «Амина, 10-й ранг, экономический факультет». «Сабира, 9-й ранг, факультет управления». «Шамсия, 9-й ранг, юридический факультет». «Неплохо, неплохо», — подсокал языком Олег. «Ну а теперь давайте есть, пока все не остыло». Студентки-наложницы вполне владели застольным этикетом. Ловко пользовались ножом и вилкой, губы салфетками не терли, не чавкали, не ковырялись в зубах. И обед потихоньку шел своим чередом. Олег время от времени пытался острить. Жены поддерживали непринужденную застольную беседу. Студентки успешно ускользали от попыток их разговорить. Так бы все и завершилось, чинно и благородно. Но у судьбы на этот счет было иное мнение. Александр Моралов тосковал. Мало того, что он позорно проиграл девчонкам, катавшимся на допотопном Рыдване, так Мухтаров, видимо, в отместку за пережитые эмоции, разнес новость по всей тусовке. Теперь над ним посмеивались. Не в глаза, разумеется, но за спиной шептались. Кроме того, он почти на месяц лишился новой машины. В мастерских разводили руками. Мол, уникальная комплектация, надо заказывать запчасти за границей. Да и сам капитальный ремонт сложного двигателя занял немало времени и отнял немало денег. Отец оплатить ремонт отказался, так что 2 месяца Моралову приходилось обходиться без ночных клубов и привычных пассий. Ну и в завершение всех бед молодой человек с ужасом почувствовал, что запал. На кого из той троицы было пока непонятно, но эта картинка, вишневый кабриолет и 3 шикарных девушки вокруг него, преследовала его во сне и грозила продолжить то же самое наяву. Даже доступные и на все согласные феечки из ночных клубов не могли вылечить Моралова от наваждения. Он каждый день по нескольку раз проезжал мимо академической парковки, но памятный кабриолет на ней не появлялся. Друзья и знакомые ничего толкового подсказать не смогли. Александр нарезал круги по Москве, надеясь увидеть на улицах знакомую машину, но без толку. В общем, Моралов был безуспешен и безутешен. Вот и сегодня молодой человек вместе с приятелем проехал мимо академии, не увидел желаемого и, сгоря подцепив 2 девушек-фиюшек, закатился в близлежащее кафе. По части поведения мимолетные подруги были практически невесомыми, что давало надежду на некоторое утешение в отсутствии желанной добычи. Первый он увидел блондинку. Она сидела с краю, и отхода была хорошо видна. Рядом с ней устроилась гонщица с косой. 2 других загораживали 4 похожих друг на друга девочки. Прямые черные гладко зачесанные волосы, смугловатая кожа, форма академии. Остальное разглядеть было трудновато. Девочки сидели спиной. Вся компашка, непринужденно болтая, обедала. А ведь он, Моралов, должен им обед, и не в этой забегаловке, а в заведении посолидней. А раз эти девочки привыкли столоваться в относительно дешевом кафе, то интерьер и атмосфера дорогого ресторана, все эти вышколенные официанты, сложная сервировка и прочее ударит неискушенным красоткам в голову не хуже шампанского, сделав их намного более сговорчивыми. В одно мгновение феечки были забыты, равно как и Вася Мухтаров, постоянный товарищ по всевозможным забавам. В голове пронеслось: машины рядом нет, значит, пришли пешком. Стало быть, живут неподалеку. И герой-любовник местного разлива Александр Моралов шагнул вперед. Верный Мухтаров попытался удержать приятеля от опрометчивого поступка, но тот раздраженно выдернул из его руки полумодной куртки бомбера и, воспарив на крыльях надежды, подлетел к столу, выдавая заранее приготовленную фразу. «Привет, девчонки, что вы киснете в этой тошниловке? У меня есть предложение получше». Моралов еще не договорил, когда его настигло понимание эпичности посетившего его писца. И верный Мухтаров, и, наверняка, феечки разнесут по московской тусовке все подробности сегодняшнего конфуза. А Мухтаров еще и распишет в красках давешнюю гонку. Все, репутации полный и окончательный конец. Делового статуса у него и так не было, а теперь и среди повес Москвы он станет посмешищем. Впору бежать бросаться с моста в реку. Но как раз убежать ему и не дали. Сидевший третьим с краю, сразу после гонщицы, невысокий худощавый молодой человек взглянул на возмутителя спокойствия холодным пронзительным взглядом и сухо проговорил. «В чем дело? На каком основании вы позволяете себе беспокоить незнакомых людей, да еще обращаться к ним настолько фамильярно?» У Моралова ослабели ноги, одновременно прирастая к полу. Песцова он узнал с первого взгляда, да и трудно было не узнать лицо человека, не сходившего с экранов телевизоров и со страниц прессы еще месяц назад. Давид, победивший Голиафа, отправивший в небытие величие рода Кабановых. А если вспомнить события годичной давности, то выходит чуть ли не международный конфликт. Герой-любовник разом взмок и, кажется, потерял дар речи. По крайней мере, попытка принести полагающиеся извинения провалилась на корню. Тот жалкий лепет, что смог выдавить из себя известный московский словоблуд, насмешил бы и младенца. «Олег», — весело сказала гонщица своему соседу, — «помнишь дорогу в Воронеж, в наше поместье? Этот молодой человек тогда пытался нас обогнать». И, повернувшись к Моралову, прибавила: «Во сколько вам обошелся ремонт машины? Честное слово, мне было жаль малышку, но тягаться с 4-литровым 8-цилиндровым мотором она бы не смогла. Между прочим, вы проиграли нам ужин в любом ресторане по нашему выбору. Не то, чтобы я любила ходить в рестораны, но это дело принципа». Девушка снова повернулась к Песцову. «Олег, как ты смотришь на то, чтобы поужинать в ресторане? Не обязательно сегодня, например, в следующую субботу». «Почему бы и нет?» – пожал плечами Песцов. «Долги надо платить, тем более, сегодня к ним накапали немаленькие проценты». Он обратился к четверке смуглянок. «Не желаете побывать в московских ресторанах?» «Заявляю ответственно, стесняться вам нечего. Вы не бедные родственники, а часть клана Песцовых». «Песцовы» – это звучит гордо. «Местные нувориши должны вам кланяться, чиновники обязаны всячески угождать, а халдеи в кабаках – так и вовсе присмыкаться». Девушки быстро переглянулись меж собой и согласно кивнули, причем сделали это настолько синхронно, что, казалось, кивок был как следует отрепетирован. Все это время Моралов стоял, ни жив, ни мертв, и судорожно пытался вспомнить имя гонщицы. Ведь все три ему представлялись. Неужели забыл? Это непростительно. Наконец, Песцов закончил кулуарные переговоры и объявил: «Господин Моралов, к следующей субботе жду от вас приглашения. Детали согласуете с девочками. Вам предстоит раскошелиться на ужин. На меня и моих жен за проигрыш в той глупой гонке, и на моих наложниц в качестве веры за вашу сегодняшнюю бестактность. Более вас я не задерживаю». Где-то в Московской магической академии профессор Тушканов был человеком интеллигентным и вполне обладал чувством такта. Поэтому, несмотря на всю свою фанатическую увлеченность теоретической магией, он не стал отлавливать Песцова в первый же день после сдачи зачетов. Он подошел на второй день. «Молодой человек, я, безусловно, рад, что вы сумели получить все необходимые зачеты. Ваше отчисление стало бы страшной ошибкой для Академии и тяжелой потерей для всей магической науки». «Ну почему сразу отчисление?» – озадаченно спросил Песцов. «Взял бы академический отпуск, подготовился и зашел на второй круг». «Вам академический отпуск не положен», — огорчил профессор, «поскольку вы проучились менее одного семестра». «Я так и думал», — состроил огорченную физиономию Олег. «Это заговор. Местные шпаки не желают, чтобы герои, защищавшие империю, давали заслуженный отпор местной вконец охамевшей молодежи». Реплика, выданная со всем тщанием, осталась без должного внимания. Тушканов лишь хмыкнул и повлек Песцова в свое логово. На кафедре уже собрались все сотрудники, и доценты, и аспиранты. Едва Олег вошел, как все уставились на него, словно ожидая некоего откровения. Но тот сделал морду кирпичом и, дождавшись, когда профессор обозначит свое место, уселся на единственный оставшийся незанятым стул. «Анечка, не сочтите за труд, «Накройте чай», — распорядился Тушканов. Аспирантка Марьина, вздохнув, поднялась со своего места и отправилась исполнять. Видимо, это было в числе ее негласных обязанностей. Впрочем, несмотря на показное недовольство, управилась она быстро. Не прошло и 10 минут, как чай был заварен, стол у дальней стены застелен бумажной скатертью и заставлен всеми полагающимися к чаю принадлежностями. Олег, не мешая мужчинам ухаживать за дамами, налил себе чаю, положил на свою тарелку пару самых вкусных пирожных и, дождавшись удобного момента, вбросил заготовленную загодя провокацию. «Сергей Порфирьевич, нам на лекциях рассказывают, что применение магии крайне выгодно во всех отраслях человеческой деятельности. Тем не менее, как я могу видеть, автомобили сжигают бензин, освещение в домах обеспечивают электрические лампы, на обогрев жилищ мы переводим ископаемое топливо. Так почему же магическая энергия не используется в должной мере?»